Здравия всем моим слушателям! Со времени публикации первого выпуска «Аудиовет» я получил много отзывов с благодарностями и пожеланиями добра, удачи и успеха. Я очень рад тому, что мой проект, изначально вовсе не предполагавший подобного размаха, нашел в ваших сердцах такой отклик. Благодарю вас за поддержку. В настоящее время, как должно быть знают некоторые посетители моего сайта, происходит параллельная начитка других книг из цикла «Сав» человеком, скрытым под псевдонимом «Гриф». Я выражаю ему свою искреннюю благодарность за продолжение моих начинаний и надеюсь, что наше дело продолжит набирать обороты. На моем сайте вы можете скачать не только мои два первых выпуска «Аудиовет», но также и аудиокнигу по мотивам пятого тома «Сав», начитанную «Грифом». А еще я планирую сделать вам небольшой сюрприз. Какой, узнаете чуть попозже, если, конечно, все получится. Главное, почаще заглядывайте ко мне на сайт. Там всегда будет самая оперативная информация. Теперь, что касается второго, то есть нынешнего выпуска «Аудиовет». Поскольку материал здесь более обширный, нежели в прошлый раз, как я ни старался, мог допустить некоторые неточности в надиктовке. Трагедии в этом, конечно, никакой. Но если кто-нибудь из вас заметит ошибку или неточность в тексте аудиокниги, я был бы ему очень признателен за сигнализацию об этом мне. Мои координаты прежние. chudiland@yandex.ru. Электронная почта. chudi@jabber.org. Jabber. Добра и удачи всем вам! Слава богам и предкам нашим!